Секрет 18. Ориентируйтесь на клиента в своем бизнесе. Помните, клиенты – это все. Цель бизнеса состоит в том, чтобы привлекать и удерживать клиентов. Прибыль в бизнесе – результат привлечения и удерживания нужного количества клиентов. Именно клиенты выплачивают все жалования и заработные платы. Клиенты определяют успех или неудачу компании и каждого в компании. Сэм Велтон однажды сказал: «Все мы работаем на клиента, и он может уволить нас в любое время, просто решив делать покупки где-нибудь еще». Кто ваши клиенты? Кто ваши ключевые клиенты? Определение клиента. Кто-то, удовлетворение чьих потребностей зависит от вас, или от кого зависит удовлетворение ваших потребностей. По этому определению, ваш начальник – это ваш клиент. Ваши сотрудники – это ваши клиенты. Ваш персонал – это ваши клиенты. И, конечно же, люди, которые покупают вашу продукцию и услуги – это ваши клиенты. Каждый в чем-то зависит от кого-то. Успех в вашей жизни и вашей карьере будет полностью определяться тем, как хорошо вы обслуживаете и удовлетворяете своих клиентов. И чем больше и лучше вы будете удовлетворять своих клиентов, тем большее количество клиентов у вас будет появляться. Имеются 4 уровня обслуживания клиентов. Первый – выполнить ожидания клиента. Это минимум. Второй уровень – превысить ожидания клиента. Сделать больше, чем клиент ожидал. Это ключ к будущему. Третий уровень обслуживания – восхитить ваших клиентов, сделать что-то, что доставит им неожиданное удовольствие. Самый высокий уровень обслуживания клиента – такой, при котором вы поражаете своих клиентов, делаете что-то, что осчастливит их настолько, что они не только захотят покупать у вас снова, но и захотят привести также и своих друзей. Каждый день вы должны искать способы превысить ожидания, а также поразить и восхитить людей, которые зависят от вас на работе. Ваша способность обслужить и удовлетворить ваших клиентов позволит вам получать больше и продвигаться по службе быстрее, чем вы можете себе представить.